Но есть и другой способ. Человеческий мозг состоит из сотен миллиардов нейронов. Наш потенциал больше, чем у любой машины. Его просто нужно выпустить на волю, сказал Карл. И добавьте к этому тот факт, что мы можем влиять на людей. Заставьте их сделать правильный выбор и убедитесь, что они делают то, что правильно, а не то, что они хотят, сказала Лена. «Прошу прощения», – спросил Шон, убедившись, что правильно расслышал. «Людям нельзя доверять делать выбор. Мой брат – ваша племянница», – сказала Лена, заставив его зарычать в этой последней части. «Людям нельзя доверять их собственную свободу. Нам нужно, чтобы контролировать их, чтобы заставить их делать правильные вещи», – сказала Лена. «То есть, по сути, вы лишаете их дарованной Богом свободы воли», – сказал Шон, прищурившись. «Если у нас тоже есть все, что нам сейчас нужно», — попыталась сказать Лена. «Нет», — сказал Шон. «Что?» — спросила Лена. «Я этого не одобряю. Я не позволю этого по многим причинам. Вы не можете просто отнять у людей свободную волю, которую они могут использовать. Вы не можете контролировать дар выбора миров только из-за действий нескольких», — сказал Шон. «Так ты действительно собираешься нас закрыть?» — недоверчиво переспросила Лена. «Да, не только за контроль над людьми, но и за попытку навязать им эволюцию. Люди должны развиваться с естественной скоростью. Передача вида – это одно, но форсирование эволюции не вызывает ничего, кроме проблем», – сказал Шон. «И где же ваши доказательства?» – спросила Лена. «Дидакт и библиотекарь показали мне старую запись о том, как они пытались увеличить интеллект местного вида. Проект сильно провалился не из-за того, как они это сделали, а потому, что они поняли, что эволюция должна развиваться сама по себе. Мой предок знал это с самого начала, поэтому я закрываю этот проект», — сказал Шон, уходя, пока Лена не встала перед ним. «Теперь, Шон, давайте будем разумны в этом вопросе. Я уверен, что мы сможем найти компромисс», — сказала Лена, но он просто оттолкнул ее в сторону. «Мой ответ нет. Как только мы вернемся, я закрою это место», — сказал Шон. «Невероятный, ты у меня в долгу», — закричала Лена. «Прошу прощения», — крикнул Шон. «У этих двоих есть проблемы», — сказала Мисти Джошу, который здесь работал. Честно говоря, Лена начала вести себя как злодейка в последнем сезоне «Супергирл», и она сделала это несколько сомнительных вещей в прошлом сезоне. «Да», — сказал Джош, — «вы заметили какие-нибудь негативные побочные эффекты после введения препарата?» — спросила Мисти. «Ну, я бы не назвал их отрицательными. Ее зрение значительно улучшилось, и она, кажется, может общаться с другими акулами», — сказал Джош. «Это ты шутишь», — сказала Мисти, когда Карл подошел к ним, несмотря на то, что Шон и Лена все еще спорили, прежде чем зажегся свет, и Трент пошел посмотреть, что случилось с генератором. «Я не понимаю, зачем вы меня сюда привезли, чего именно ты от меня ждешь?» — спросила Мисти. «Ну, Белла проявляет некоторые необычные формы поведения, которые, похоже, не имеют прямого отношения к ее возросшему интеллекту. Я надеялся, что вы скажете нам почему», — сказал Карл. «О, это просто она беременна», — сказала Мисти. «Что?» — спросил Карл. «Это невозможно. Я беру у нее кровь каждую неделю. Мы бы знали, если бы она залетела», — сказал Джош. «Вы делали УЗИ?» — спросила Мисти, когда Шон подошел к ним. «Что происходит?» — спросил Шон. «Мисти, кажется, думает, что Белла беременна», — сказал Карл. «Ну, она не ошибается. Я достаточно изучил поведение акул, чтобы узнать беременную акулу, когда я ее вижу», — сказал Шон, глядя на Беллу. «А я плаваю с акулами с 7 лет и сразу узнаю беременную акулу», — сказала Мисти. «Почему бы им не появиться на ее гормональных панелях?» — спросил Карл. «Возможно, наркотик кое-что изменил. То же самое произошло с акулами Мака в акватике, когда Сьюзен применила к ним генную терапию», — сказал Шон. «Возможно», — сказал Карл, прежде чем Шон оттащил его. «Почему ты работаешь с Леной? Она просто помешана на контроле», — сказал Шон. «Послушай, мне нужна была помощь, и она согласилась. Она была вовлечена в это больше, чем я», — сказал Карл. «Ты не можешь ей доверять. Она, Лютер», — сказал Шон, прежде чем Трент спустился и подошел к ним. «У нас проблема. Лодка врезалась в генератор, и в воду утек энергон», — сказал Трент, заставив их нахмуриться. «Ладно, посмотрим здесь», — сказал Джош, засунув руку Белли в рот, прежде чем она зарычала. «Вот дерьмо», — Джош сказал, что собирается вытащить свою руку, прежде чем она сломала ее, заставляя его кричать от боли, в то время как другие кричали и отступали, прежде чем Лена выпустила ее в воду. «Ты с ума сошел!» — крикнул Шон. «Он был уже мертв», — сказала Лена, прежде чем все вокруг затряслось и все упали. «И что теперь?» — крикнул Шон. «Целостность корпуса нарушена», — сказал Арон. «Сбрось давление, чтобы мы не потеряли мокрый бассейн», — Трент сказал, чтобы он это сделал. «Этот коридор прорван», — сказал мистер, когда один из коридоров затопило. Когда он был полностью затоплен, однако мертвое и искалеченное тело Крига дрейфовало, заставляя ее визжать от шока. «В чем дело?» — спросил Шон, прежде чем увидеть свое тело. «Какого черта?» — спросил Шон. «Эти акулы разорвали Крига на куски», — сказал Даниэл. «Я никогда раньше не видел такого рисунка укусов акул», — сказала Мисти, прежде чем Шон взглянул на монитор. «Подожди, подожди, что-то не так, все акулы снаружи. Так что же случилось с Кригом?» — спросил Шон. «О боже мой», — сказала Сьюзен. «В чем дело?» — спросил Трент. «У Беллы были дети. Падение, должно быть, вызвало роды», — сказала Мисти. «Окей, все, мы уходим отсюда». Шон сказал, что собирается открыть портал, но не смог, — сказал Шон. «Должно быть, включились гасители энергии», — сказал Трент. «Что это с каждым объектом в последнее время есть гасители энергии? Это место даже не представляет ценности», — крикнул Шон. «Стандартная процедура. Хотя они и не представляют ценности ни для Легиона, ни для режима, усиленные люди нападали на объекты и раньше. Таким образом, шансы в нашу пользу», — сказал Карл. «В его словах есть смысл», — сказал Трент. «Вполне справедливо. Аарон, ты можешь отключить их отсюда?» — спросил Шон. «Я пытаюсь, но система заблокировала меня», — сказал Аарон. Однако внезапно мокрый бассейн потерял все свое давление, заставляя его затопить комнату, заставляя большинство кричать, прежде чем они вышли в отдельные коридоры. Шон вынырнул и выплюнул воду. «Черт возьми, каждый раз это гребаная акула. Меня тошнит от всего этого», — сказал Шон. «Не может быть, чтобы все было так плохо», — сказал Трент, когда Мисти и Сьюзен подошли к нему. «Чувак, я сталкиваюсь с акулами уже 18 лет, и мне это надоело», — сказал Шон. «Что угодно, нам нужно подняться наверх», — сказал Трент. «Зная Карла, он наверняка где-то сконструировал люк для технического обслуживания. Нам просто нужно сначала найти его», — сказал Шон. Карл шел по воде в поисках остальных. «Шон, Трент, кто-нибудь!» — крикнул Карл, прежде чем игла вонзилась ему в шею, заставив застонать от боли, прежде чем обернуться и увидеть Лену. «Ты будешь слушать все, что я скажу», — сказала Лена. Лесли бесцельно плыла по коридорам с отвратительным синяком на лбу. Лесли, отрицание кричал, ища свою жену. Аарон был с Майком, пока они искали остальных. «Я знал, что нам не следовало обращаться за помощью к этому Лютеру», — сказал Майк. «Ты когда-нибудь чувствовал, что у нее были свои планы в этом проекте?» — спросил Аарон. «Что вы имеете в виду?» — спросил Майк. «Хорошо, я заметил, что Карл ведет себя странно-странно после первого месяца ее пребывания здесь. Она начала отдавать приказы, а что нет?» — сказал Аарон, заставив его нахмуриться. «Честно говоря, я ничего не видел», — сказал Майк. Шон вел свою группу, пока они не наткнулись на Карла и Лену. «О, здорово, что ты выжил», — сказал Шон, раздраженный тем, что Лена заставила ее нахмуриться. «Карл, я тебя знаю. У вас всегда есть резервная копия. Где же он?» — спросил Шон. «В комнате фильтрации. Там есть лестница, которая ведет на поверхность», — сказал Карл. «Пожалуйста, скажи мне, что это недалеко», — сказала Сьюзен. «Нет, должно быть, прямо впереди», — сказал Карл, ведя их. «Когда мы выберемся из ее лютера, я позабочусь, чтобы тебя признали ответственным за то, что случилось с Джошем», — сказала Мисти, проходя мимо нее. «Он был никем», — сказала Лена. «Я знаю, что заставляю ее звучать более злодейкой, чем она уже есть в текущем сезоне Супергирл, но учитывая то, что она сделала в последнее время, я чувствую, что она точно такая же, как Лекс. Она просто не признает этого. К тому же она собиралась раскрыть тайну личности Кары, так что это делало ее злодейкой в моих глазах. И ты тоже», — сказал Шон, заставив ее сердито посмотреть на него. «А как насчет остальных?» — спросил Трент. «Наверху есть спутниковый телефон, по которому мы можем позвать на помощь», — сказал Карл. Отрицание плыло по коридорам. «Лили, ты меня слышишь?» — спросил отрицание, прежде чем услышал плеск, заставивший его обернуться, и увидел детенышей акул, заставивших его широко раскрыть глаза, прежде чем дотянуться до трупа и держаться изо всех сил, и они попытались поймать его, подпрыгнув. Шон и его группа добрались до комнаты фильтрации. «Лесли, ХМ», — сказал Шон, когда они с Мисти последовали за голосом, а Трент, Карл, Сьюзен и Лена вошли внутрь, прежде чем последний закрыл дверь. «Сломай ручку», — сказала Лена Карлу, который схватил огнетушитель. Шон и Мисти ждали отрицания. Карл закрыл дверь, прежде чем взяться за ручку. «Что ты делаешь?» — крикнул Трент, бросаясь к ним, когда ручка отвалилась. «Теперь они до нас не доберутся», — сказала Лена. «И теперь они не могут войти», — сказала Сьюзен, свирепо глядя на нее. «Хороший, он собирался закрыть мой проект только потому, что боится, что моя работа превзойдет его», — сказала Лена. «Ты что, с ума сошел?» — спросил Трент, прежде чем Шон попытался открыть дверь. «Какого черта?» — крикнул Шон, пытаясь открыть ее. «Карл сломал ручку», — сказала Сьюзен. «Но почему?» — спросил Шон. «Она сама мне сказала», — сказал Карл, глядя на Лену. «Сукин сын, она накачала его наркотиками». Шон сказал, чтобы Трент и Сьюзен отошли подальше отсюда. «О, не надо так драматизировать. У меня было только достаточно, чтобы использовать его», — сказала Лена. «Ты просто извращенная сучка», — сказала Сьюзен. «И он извращенный тиран», — сказала Лена. «Когда все закончится, я посажу тебя в старую камеру Лютера», — сказал Шон. «И что теперь?» — спросил Трент. «Поднимись на поверхность и позови на помощь. Мы будем искать остальных», — сказал Шон, когда они с Мисти пошли искать остальных. «Пошли отсюда», — сказал Трент, подталкивая ее к лестнице. «Ты забыл, в чем заключается твоя преданность», — сказала Лена. «Иди к черту», — сказал Трент. «Ты же знаешь, я все понимаю. У него есть этот дар, который заставляет его казаться, что он заботится о людях, но это не так». Лена сказала, что Саид вытащил мерзкий наркотик. «С помощью этого я могу отнять эту силу. Я могу заставить людей увидеть, какой он мошенник, ублюдок-убийца, чтобы изменить этот мир к лучшему», — сказала Лена. «Что-нибудь для проекта, а? Ты же знаешь, что у меня были такие командиры, как ты», — закричал Трент, толкая ее к стене и заставляя стонать от боли. «Ты думаешь, что люди — это просто фигуры на доске, расходуемый? Жизнь — это не расходный материал. Вот почему я попросила Шона вытащить меня отсюда», — сказал Трент. «Ты просто идиот, каждый из вас», — сказала Лена. «Иди», — крикнул Трент, заставив ее нахмуриться, прежде чем подняться наверх. Карл застонал, держась за голову. «Что случилось?» — спросил Карл. «Я объясню позже. Должно быть, действие наркотика ослабевает. Это длится лишь небольшое количество времени», — сказала Сьюзен. «Какой наркотик?» — спросил Карл. «Отпускать», — сказал Трент. Лесли шла по коридорам в поисках остальных. Через холл Даниэль увидел ее за дверью. «Лесли!» — крикнула она, привлекая ее внимание, и бросилась к нему, прежде чем попытаться открыть дверь. «Даниэль!» — сказала Лесли, пытаясь открыть ее, но не смогла. «Ребята!» — сказал Шон, привлекая его внимание. «О, слава богу! Помоги мне открыть, о боже, Лесли!» — крикнул Даниэль, видя, как акульи детеныши заставляют ее кричать. «Держаться!» — сказал Шон, активируя свой борцовский компьютер, прежде чем его рука засветилась, прежде чем он вошел в дверь и вытащил ее, заставив ее вздохнуть с облегчением. «Что это было?» — спросила Мисти. «Фазовращатель. Я бы использовал это на двери, но потом подумал, что мы могли бы также поискать других», — сказал Шон. «Почему бы нам просто не пройти сквозь стену снаружи?» — спросил Даниэль. «И рискуешь быть съеденным этими быками?» — спросил Шон. «Ум — хорошая точка», — сказал отрицание. «Ребята», — сказал Арон, привлекая их внимание. «А вот и вы двое. Теперь мы можем вернуться к двери. Подожди секунду», — сказала Мисти, войдя в комнату и обнаружив там паяльную лампу. «Нам это не нужно», — сказал Шон. «Мы можем использовать его на младенцах, если они придут за нами», — сказала Мисти. «Право, давайте пойдем», — сказал Шон, когда они направились к двери. Вернувшись к двери, Шон воспользовался фазовращателем, чтобы пропустить их всех. «Именно такой образ», — сказал Шон, поднимаясь по лестнице. Добравшись до вершины, они увидели, что все здания охвачены огнем. «Вот дерьмо», — сказал Майк. «Так, так, так», — Шон обернулся и, к своему удивлению, увидел брата Орма Аквамина Океанмейстера. «Орм, это все твои проделки?» — спросил Шон. «Действительно, мой план был безупречен. Уничтожьте объект и поставьте акул под мой контроль», — сказал Орм, когда Сьюзен и остальные были связаны, чтобы помешать им двигаться. «Зачем режиму эти акулы?» — спросил Шон. «Режим, Ты думаешь, я буду служить какой-то группе крестьян и рабов? Я сделал это, чтобы дать мне абсолютное оружие для завоевания Атлантиды от моего жалкого брата. И прямо сейчас у тебя нет никаких способностей, сказал Орм, прежде чем Шон подошел к нему. Ты говоришь так, будто мне нужны силы, чтобы убить тебя, сказал Шон, прежде чем Орм попытался ударить его, но Шон увернулся и ударил его, заставив застонать от боли, прежде чем Шон ударил его коленом в живот, заставив кашлять. Пока они сражались, Мести и остальные пошли освобождать Сьюзен, Трент и Карл оставили Лену, так как она была очень раздражена. Шон схватил Орма за руку, прежде чем выкрутить ее, заставив его закричать от боли, прежде чем Шон сильно пнул его, заставив зарычать. «Ты даже трезубцем не смог победить Картера Слейда. Почему ты думаешь, что сможешь победить меня?» — спросил Шон, уклоняясь от его атак и вытаскивая нож. «Ты всего лишь слабый житель земли. Я бог!» — Орм закричал, прежде чем Шон схватил его за руку и сломал ее, заставив его закричать от боли, прежде чем Шон взял нож и ударил его в грудь, заставив его застонать от боли, прежде чем отступить, увидев его кровь, к своему ужасу. «Даже бога можно убить, но ты такой же человек, как и все остальные», — сказал Шон, прежде чем пнуть его в воду, прежде чем быки напали на него, заставляя его кричать от боли, когда он был убит еще раз, убит теми самыми существами, которыми он пытался управлять, и на этот раз останься мертвым. Шон сказал, возвращаясь к остальным, прежде чем Майк в битве добрался до лодки, прежде чем подъехать к ним, когда они садились, пока Шон тащил Лену, прежде чем что-то выпало из ее кармана. «Что это?» — спросил Шон, держа его. «Эй, это пульт дистанционного управления для гасителей мощности», — сказал Арон, заставив Шона посмотреть на ухмыляющуюся Лену. «У тебя это было все время, и ты ничего не сказал. Почему?» — спросил Шон. «Попробую угадать. Без тебя руководство легионом было бы открыто, и я занял бы твое место. Им нужен сильный и уверенный в себе лидер, которому можно доверять», — сказала Лена. «Какого черта он вообще тебя разозлил?» — спросила Мести. «Я все время отказывался от ее идеи контролировать население. Она считает, что свобода воли — это проклятие, которое должно быть остановлено, и люди должны полностью контролировать свои действия», — сказал Шон. «Люди лгут, убивают, обманывают, причиняют боль и разрушают близких по своим эгоистическим причинам», — сказала Лена, заставив его зарычать, прежде чем толкнуть ее на лодку. «Отпускать», — сказал Шон, когда они отъехали. «Погоди, а как же акула и детеныши?» — спросила Мести. «О, я бы об этом не беспокоился», — сказал Шон, ухмыляясь, прежде чем мощный плазменный взрыв уничтожил объекты все, что находилось в этом районе. «Я заложил взрывное устройство, которое хищники используют в крайнем случае», — сказал Шон, прежде чем вытащить запись местности, показывающую тепловые показания. «И похоже, что все было уничтожено», — сказал Шон. «Ты все испортил», — сказала Лена, свирепо глядя на него. «Ты использовал моего друга в своих целях и накачал его той дрянью, которую использовал на акулах. Я намерен убедиться, что он полностью выздоровеет». Шон сказал, что видя, как Карл полностью выходит из себя, у него был отрицательный побочный эффект препарата. «С другой стороны, ты никогда больше не причинишь никому вреда из-за эгоистичного желания», — сказал Шон, заставляя ее еще больше свирепеть. «Позже, Карл будет помещен под медицинское наблюдение, чтобы исправить повреждения, которые Лена нанесла его мозгу, показывая, что он подвергался воздействию препарата несколько раз. Однако Лену, к ее большому гневу, поместили в старую камеру Ликса. «Я всегда говорил, что нельзя доверять Лютеру», — сказал Супермен. «Хм. Честно говоря, я думаю, что она видит в людях только самые худшие из Эликса и тех, кто предал ее. Надеюсь, она сможет измениться», — сказал Шон. Глава 148 до бесконечности и дальше. «Прежде чем я начну, изначально предполагалось, что это будет Нарния, но, к сожалению, с диском произошел несчастный случай, поэтому мне пришлось переупорядочить его, и я не получу его до пятницы. Эта глава должна была быть после Нарнии, но теперь я должен сделать это первым. Кроме того, для моего самого преданного гостя-рецензента это была одна из ваших идей. Прошел месяц после второго инцидента в глубоком Синем море. Лена была приговорена к 25 годам тюремного заключения за свои действия, направленные на то, чтобы силой контролировать население, что ее возмутило. Лично я действительно начинаю надеяться, что Лена в Супергерл придет в себя и вернется к своей прежней личности. Следующим будет самоубийство Карла из-за повреждения препарата Лены, которое было намного хуже, чем первоначально предполагалось, из-за химических веществ внутри препарата, которые использовала Лена, и количество, которое она использовала на нем. Прямо сейчас Шон был с Моникой, когда она была у врачей, чтобы убедиться, что ее беременность протекает нормально. «Ну и как она поживает?» – спросил Шон, когда Энн посмотрела на свои карты. «Кажется, все в полном порядке», – сказала Энн. «Я же говорил тебе», – ухмыльнулась Моника. «Эй, я имею право беспокоиться о твоем здоровье. В конце концов, ты носишь тройню», – сказал Шон. «Да, у Моники были тройняшки, две девочки и мальчик. Вместе с ними у Шона было бы 16 детей. Это не моя вина», – сказала Моника, подмигнув ему, и он весело покачал головой. «Что угодно. И вообще, когда она должна родить?» – спросил Шон. «Примерно через неделю или около того. Учитывая, что препарат ускоряет беременность, трудно сказать точную дату», – сказала Энн. «Понимаю», – сказал Шон. «Но я хотел бы оставить ее здесь, пока она не родит, так как она первая родила тройню с этим препаратом», – сказала Энн. «Ок», – сказал Шон, прежде чем получить сообщение на свой телефон. «Мне пора идти», – сказал Шон, целуя их обоих, когда уходил. «Позже». «Ладно, что происходит?» – спросил Шон, когда прибыл в камеру путешествий, где Легион обычно путешествовал в другие вселенные. «Так уж получилось, что я нахожусь в середине поиска другой вселенной», – сказала мама. «Тот, который контролируется режимом?» – спросил Шон. «Вообще-то нет, у меня есть программа, которая делает это прямо сейчас. Это была личная просьба некоторых из ваших членов», – сказала мама. «И кто же они были?» – спросил Шон. «США. Два человека полетели вниз, один человек с белой кожей, голубыми глазами и какой-то пурпурной шапочкой на макушке, спускающейся до самой шеи. Второй была женщина со светло-голубой кожей, с голубыми и красными глазами, оба они были в одинаковых доспехах». «Привет, Мира», – сказал Шон, заставив ее улыбнуться, прежде чем поцеловать его в щеку. «А вы, должно быть, Бас Лайтер, о котором она мне рассказывала. Знаешь, забавная штука», – попытался сказать Шон. «Бас Лайтер и Мира Нова из Бас Лайтер звездного командования. Я скучаю по этой серии. Я снят по мотивам персонажа из детского фильма «История игрушек». Я знаю, но в нашей вселенной звездное командование реально», – гордо сказал Бас. «Он слишком гордится собой», – сказала Мира, заставив его глаза расшириться, прежде чем нахмуриться, заставив ее невинно присвистнуть. «Вы так и не сказали, как оказались здесь вдвоем», – сказал Шон. «Ну, во время встречи с заклятым врагом Галактического Альянса, злой император Зург», – сказал Бас. «Переходи к делу», – нетерпеливо сказал Шон. «Дело в том, что мы прошли через червоточину, чтобы последовать за ним, и оказались здесь. Пути назад не было, поэтому мы присоединились к Легиону, надеясь, что сможем вернуться домой. Это было 2 года назад», – сказала Мира. «А теперь я обнаружил их вселенную», – сказала мама, когда портал открылся. «Надеюсь, это также означает, что Легион получит нового союзника», – сказал Шон. «Конечно, хотя у командира Небулы могут возникнуть проблемы с вашей логикой убийства плохого парня», – сказал Бас. «Ему и Майри потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к этой идее, но со временем они увидели, что у нее было больше преимуществ, когда она подавляла плохих парней. Тогда предлагаю поторопиться», – сказал Шон. Между тем, командир Небула из звездного командования произносил речь. «Я знаю, что прошло уже 2 года с тех пор, как исчезли Бас и Мира, но мы не можем позволить этому замедлить нас», – сказал Небула. Пока он говорил, и Бустер, и Иксер плакали от потери своих друзей. Однако внезапно рядом с туманностью открылся портал. «Что за чертовщина?» – спросила Небула. Однако внезапно пройти через портал было невозможно. «Бас!» – закричали Бустер и Иксер. «Ах, как хорошо быть дома!» – сказал Бас, когда Мира и Шон вошли внутрь. «Да, итак, это звездная команда», – сказал Шон, оглядываясь вокруг, прежде чем Бустер притянул Баса и Миру в сокрушительные объятия. «Ты жив!» – завопил Бустер. «Рад тебя видеть, Бустер!» Бас напрягся. «Пожалуйста, отпусти меня, пока мы не умерли», – спросила Мира, прежде чем он отпустил их, чтобы они снова могли дышать. «Огорченный», – сказал Бустер, потирая голову. «Где, черт возьми, вы оба были и кто этот ребенок?» – спросил Небула, указывая на Шона. «О, это длинная история, но короткая версия, мы помогали в другой вселенной», сказала Мира. «Позже». Так что после одного большого гигантского объяснения Реверанс Базза рассказывал каждую деталь. «Значит, ты убиваешь своих врагов, верно?» Нахмурившись, спросила Небула у Шона. «Не все, а только самые опасные, вроде тех, что были при режиме», сказал Шон. «Хаэм, жаль, что вы не можете сделать это с нашей самой большой проблемой прямо сейчас. Грядут новые выборы, и, надеюсь, госпожа президент победит, но мы столкнулись с гигантским идиотом, который может победить», сказал Небула, проигрывая видео, прежде чем Шон широко раскрыл глаза. «А-а-а-о, кто угодно, только не он», в отчаянии завопил Шон. «Сделай галактику снова великой». Шон смотрел на коллегу Дональда Трампа. «Да поможет Бог любой вселенной, если это когда-нибудь случится». «Грёбаный Дональд Трамп, почему?» — в ужасе завопил Шон. «А откуда ты его знаешь?» — спросил Икс. «Потому что он знает своего двойника в своей вселенной. Пытался стать президентом США на Земле, но потерпел неудачу, и Клинтон победил», — сказала Мира, прочитав о событиях. «Ну, его двойник действительно может победить. Не знаю как, но каким-то образом он набирает много голосов», — сказал Небула. «А черт, если он хоть немного похож на козыря из моей вселенной, он все испортит. Почему он не может умереть от сердечного приступа, как я?» — спросил Шон. «О, как будто я действительно собираюсь заставить его жить в большинстве моих историй. Даже Вилгакс надрал бы ему задницу за то, что он такой, какой есть». Между тем, Дональд Трамп был в своем личном доме, прежде чем вытащить голографический проектор, прежде чем появилось изображение Зурга. «Чего ты теперь хочешь? Ваше лицо мне противно», — завопил Зург. «Прошу прощения, император Зург, я просто даю вам знать, что мое президентство в пределах досягаемости», — сказал Трамп. «Хороший, и когда вас изберут президентом, ты передашь мне всю галактику, ахахахаха. Победа будет такой сладкой. Эти идиоты-сенаторы никогда не увидят, что это произойдет, пока не станет слишком поздно. А теперь убирайся с моих глаз, ты мне отвратителен», — заорал Зург, прерывая передачу. Между тем, все звездное командование было в сборе. «Теперь я знаю, что мы должны защищать возможных кандидатов на пост следующего президента галактики, но сейчас у нас есть более серьезные проблемы», — сказал Небула. «Кто такой командир миссии?» — спросил Бас. «Пока тебя не было, Зург действительно молчал весь последний год, с тех пор, как начались выборы. Это вызывает у меня подозрения», — нахмурившись, сказал Небула. «Или, может быть, выборы – это его следующий план», — сказал Шон, прислонившись к стене и подбрасывая старую монету Дента. «Что именно вы имеете в виду?» — спросила Небула. «Во время выборов 2017 года на родине была группа преступников, которые пытались заполучить одного из своих мальчиков в офис», — сказал Шон. «Просто чтобы никто не перепутал, выборы в этой истории произошли в 2017 году, а не в 2016 году, так как крупные инциденты продлили срок действия. И ты думаешь, что Зург действительно пытается сделать то же самое, может быть, с Трампом», — сказал Небула, прищурившись. «Меня бы это не удивило. На родине он не очень хорошо воспринял проигрыш на выборах. На самом деле он так разразился тирадой, что у него случился сердечный приступ», — сказал Шон. «Хаэм, мы получили последние сообщения о некоторых объектах, покинутых Зургом. Может быть, если там есть хоть какая-то информация о его текущих планах, это прольет свет на нас», — сказал Небула. «Хороший, я не хочу никакой вселенной, где Трамп руководит. Одному Богу известно, какой ущерб он может причинить», — сказал Шон. Позже, Басс и его команда прибыли к движущемуся астероиду, на котором была база. «Ах, как приятно снова остановить Зурга через 2 года», — сказал Басс. «Ты хочешь сказать, что служить в Легионе было скучно?» — спросил Шон. «Нет, просто мне так больше нравится», — сказал Басс. «Что угодно, я просто хочу убедиться, что Трамп не вступит в должность», — сказал Шон. «Он не может быть настолько плохим», — сказал Бустер. «Я люблю Бустера, так как он видит хорошее в каждом человеке. Чувак, ты даже не представляешь, насколько он плох. Вы хотите знать его самую оскорбительную линию в отношении женщин?» — спросил Шон. «А?» — спросил Бустер, прежде чем Шон прошептал это ему на ухо, и Иксер послушал, прежде чем оба ахнули от шока. «Вы все точно знаете, что это за линия. А во, неудивительно, что ты ненавидишь его до глубины души», — сказал Икс, заставив Миру кивнуть, уже угадав линию. Мы поднимаемся на базу. Смотрите внимательно, люди. Бас сказал, что базу видели еще до того, как они приземлились. Войдя внутрь, они увидели, что дом заброшен. Хаем, мне кажется, что Зурк уехал в спешке, сказал Бас, прежде чем Шон оглянулся. Да, и совсем недавно, сказал Шон. Откуда ты знаешь, сказал Бустер. Когда место, где бы оно ни находилось, покинуто, вы, как правило, замечаете некоторые вещи. Во-первых, там действительно нет никакой пыли вокруг этого места, сказал Шон. Он прав, я бы сказал, что это место было атаковано по крайней мере пару дней назад, сказал Икс, прежде чем обратиться к компьютерам. А да, определенно, это место было фабрикой для маленьких шершней Зурга, сказал Икс. Шершни? Спросил Шон. В основном боевые дроиды, которые летают, сказал Бас. Ах, сказал Шон. Давай, детка Иксер. Сказал, что доступ к файлам. Да, Хаер победно завопил. Я получил досье Иксер. Сказал, что Трамп работал с Зургом. Здесь все до мельчайших деталей. Зург использует Трампа как средство достижения цели. Как только он выиграет свое президентство, он отдаст ему всю галактику. Ой, озабоченно сказал Икс. В чем дело? Спросила Мира. Я не хочу никого здесь тревожить. Бутыт, похоже, Зург пытается присоединиться к режиму, сказал Икс. О, пожалуйста, даже Вилгакс не принял бы его в свои ряды. Он слишком ребячлив, сказал Шон, прежде чем включились мониторы. Ребячество, оскорбленно завопил Зург. Прямо здесь и сказано, сказал Шон, заставив Миру хихикнуть. О, я не ребячливый Крюгер, я злой император этой вселенной, я повелитель зла, я... Попытался сказать Зург. «Ребенок-мужчина, у которого есть проблемы», — сказал Шон. «А-а, будь ты проклят, Крюгер!» — крикнул Зург, прежде чем принять позу размышления. «Тогда все было по-другому. Я так привыкла произносить имя Светика», — сказал Зург. «Видишь, вот почему Вилгакс не позволяет тебе присоединиться. Ты ничего не принимаешь всерьез, не говоря уже о некоторых ваших планах, о которых мне рассказали Мира и Бас. Создавать их клоны в детстве, злые овощи, ну же, это самые жалкие злые планы, которые я когда-либо слышал», — сказал Шон. «Тогда как насчет этого?» — спросил Зург, нажимая кнопку. «Самоуничтожение через 10 секунд. Что ты на это скажешь, а?» — самодовольно спросил Зург. «Этот, Шон сказал, что нужно открыть портал, прежде чем команда уйдет. Пока, тупица», — сказал Шон, когда они ушли. Как раз когда дом взорвался. «Не еет», — завопил Зург. «Позже. Подождите, это большое недоразумение», — сказал Трамп, когда его арестовали. «Заткнись», — крикнул Шон, пинком загоняя его в камеру. «Даже твой голос раздражает», — сказал Шон, заставляя его плакать от горя. «Наконец-то этот кошмар закончился», — сказал Небула. «Я не могу не задаться вопросом, как Зург почти привел его в офис», — сказала Мира. «О, у меня есть очень хорошая идея», — нахмурился Шон. «Между тем, ты провалился», — сказал Вилгакс без всякого выражения. «Это не моя вина. Крюгер пришел и разрушил все, что я и Альтрон сделали, чтобы убедиться, что он попадет в офис», — сказал Зург. «Помните, что Альтрон был воскрешен, так как в некотором смысле он был живым существом из-за камня разума, который Тони использовал, чтобы создать его. Не могу сказать, что удивлен». Вилгакс сказал, что это становится раздражающей привычкой. «Да, сам я в деле. В конце концов, я отдал тебе 75% своих шершней», — сказал Зург. «Нет», — сказал Вилгакс, закончив передачу и заставив его заплакать от поражения. «Будь ты проклят, Басс Лайтер», — завопил Зург. «ГМ, а в чем он виноват?» — спросил один из его приспешников. «А, точно, будь ты проклят, Крюгер», — завопил Зург. «Между тем, ну, по крайней мере, теперь у нас появился новый союзник, и эта вселенная в безопасности от действий самого большого человека-ребенка мультивселенной», — сказала Мира, заставив Шона усмехнуться. «Да, и все же я не могу не задаться вопросом, какую другую вселенную пытается завоевать Вилгакс или что, черт возьми, он планирует. Но у меня такое чувство, что со временем мы это выясним», — сказал Шон. Глава 149. Глава 149 для Нарнии. Прошло уже 3 дня с тех пор, как Вселенная Звездного Командования присоединилась к Легиону, и с тех пор, как их козырь был брошен в тюрьму. Я так надеюсь, что наш будет брошен в тюрьму, так как похоже, что его вышвырнут из офиса. Я не могу ждать, да и моему самому верному гостю перестань так волноваться. Если бы Трамп действительно убил всех, кто плохо говорил ему, 75% всей страны были бы уже мертвы, а Моника должна была родиться дня на день. Прямо сейчас Шон сидел в своем кабинете и просматривал все, что режим сделал за последние 3 года в мультивселенной. «Хм», — сказал Шон, просматривая все изъятые материалы. «Ты можешь придумать что-нибудь, что они могли бы построить из всего этого?» — спросил Лейн. «Ничто хорошее. Наиболее вероятная теория, которая у меня есть, заключается в том, что они делают оружие, что-то мощное», — сказал Шон. «Какое оружие требует такого количества материалов, что для большинства совершенно безвредно? Если бы он принимал такие вещи, как плутоний, я бы забеспокоился», — сказал Росс. «Не имеет значения, что это за материалы. Дело в том, что он что-то строит», — сказал Шон, прежде чем ему прислали досье. «Мы продолжим это позже», — сказал Шон, когда они ушли, прежде чем начать читать досье. «А черт, даже после всех этих лет вселенная Гиарс никогда не перестает удивлять меня», — сказал Шон перед уходом. Направляясь в лабораторию, где находились универсальные порталы, Шон увидел, что Мау просматривает какие-то данные. «Пожалуйста, скажи мне, что у нас есть хорошие новости». Шон сказал, что их собралось очень много. «Вообще-то я думаю, что знаю. Мне кажется, я только что обнаружил другую вселенную, где действует этот режим», — сказала Мау, вытаскивая данные. «Однако у меня почему-то возникли некоторые трудности с этим делом», — сказала Мау перед тем, как включились порталы. «Ой-ой», — сказал Блейд. «Утроба», — озабоченно сказал Шон. «Я не активировал порталы», — встревоженно произнесла мама, прежде чем яркий свет успел погаснуть в комнате. «Шон, зеленая стрела, клинок, смертельный удар, ударная волна и хилба исчезли». «А нет, только не это», — сказал Резнов. Между тем, Шон и его группа вылетели из портала, который только что открылся в новой вселенной. «А-а-а», — крикнул Шон, прежде чем рухнуть вниз, и его голова ударилась о щит. «Ой», — сказал Шон, прежде чем поднять глаза и увидеть льва. «Ну, здравствуй, тьфу», — сказал Шон, прежде чем отключиться. 3 часа спустя, Шон со стоном проснулся и сел на какой-то кровати. «Какого черта?» — спросил Шон, прежде чем увидеть, что он находится в какой-то палатке, прежде чем выйти и увидеть, к своему удивлению, волшебных существ, которых большинство посчитало бы из детской фантастической книги. «Твой проснулся». Шон обернулся и увидел льва, стоявшего перед ним. «Подожди минутку. Волшебные существа, говорящий лев, о боже мой, это Нарния», — усмехнулся Шон. «Действительно, это Крюгер». «Погоди, откуда ты знаешь мое имя?» — спросил Шон у льва, известного как Аслан. «Потому что мы ему сказали». Шон обернулся и увидел 3 человек, которые были из режима. Катал воин, родом из внешнего мира, и 2 саранчевых генерала Рам и Скордж. Катал из Mortal Kombat. После Mortal Kombat 10 казалось, что Катал был плохим парнем, поэтому я сделал его одним из них. Затем вышла Mortal Kombat 11, и мой взгляд сильно изменился. Шон немедленно использовал свою магию и вытащил Экскалибур. Я только что понял, что не использовал его со времен последнего рыцаря, и эта глава идеально подходит для него. «Успокоить себя, они на нашей стороне», — сказал Аслан. «Рамма и Скорджи я готов простить с тех пор, как узнал кое-что о саранче, но он предал внешний мир и присоединился к режиму, потому что не мог отпустить прошлое», — сказал Шон. «Ты прав, что не доверяешь мне, но я учился на своих ошибках. У режима нет чести. Я видел много зла, чтобы оставаться верным им», — сказал Катал, заставив его нахмуриться, прежде чем положить меч ему на спину. «Вы двое», — сказал Шон, глядя на 2 последних генералов саранчи. «Я предполагаю, что ты дезертировал из режима с тем, что осталось от твоего народа. Вилгакс использовал их как пушечное мясо», — сказал Шон. «Действительно, осталось всего несколько тысяч. Они неоднократно обсуждали это с Вилгаксом, но он не слушал. Они решили дезертировать с тем, что осталось. И мне любопытно, почему вы готовы дать им второй шанс, несмотря на все, что они сделали», — сказал Катал. «Потому что мои дроны в их вселенной что-то нашли. Лаборатория доктора Нейлза». «Позвонить в колокольчик?» — спросил Шон, заставив их зарычать при этом имени. «Так я и думал. Саранча была лабораторным экспериментом, созданным из монстров, называемых родоначальниками. Нейлз использовал ДНК Майры, чтобы создать саранчу и контролировать ее. Когда один из ученых сделал ее беременной, отец попытался забрать ребенка, но оба в конечном итоге погибли. И Нейлзу было все равно, какое впечатление они произведут на человечество как зло. Затем она вывела саранчу из лаборатории в лощины. Затем Ламбент атаковал. Вы возненавидели обе стороны, вот почему вы пошли на войну как с человеческой расой, так и с Ламбентом, сказал Шон. Да, но теперь само выживание нашей расы висит на волоске, сказал Рэм. Хаэм, я могу предоставить саранче планету в первичной вселенной. Когда мы вернемся и обеспечим вас всех троих, вы сможете снабдить нас хорошей информацией, сказал Шон. Это мы можем, сказал Катал. Выйдя на улицу, Шон увидел остальных членов своей группы, которые пришли вместе с ним. Ты в порядке? Спросил Блейд. Да, я буду жить, сказал Шон, прежде чем что-то заметил. В то время как существа из книжной серии Нарнии были здесь, там же были и темные существа. Подожди, подожди, это не похоже на книгу. Почему армия ведьмы здесь? Спросил Шон. Потому что они изменили свою лояльность с тех пор, как пришел режим. Режим добывает здесь магические материалы и используют каждое существо, которое они могут найти, как рабов. Они больше не могли хранить ей верность. Большинство темных существ, которые когда-то служили ей, теперь встали на нашу сторону ради свободы, сказал Аслан, включая вампиров. Блейд сказал, что видел там очевидных вампиров, даже не думая об этом, сказал Шон. Это одноразовая сделка, сказал Блейд. Это то, что ты сказал в прошлый раз, когда они обратились к тебе за помощью во время кризиса мутантов-вампиров 12 лет назад, сказал Шон, заставив его весело усмехнуться. Лезвие 2 – это когда это произошло. Если это хоть немного похоже на книгу, эти дети где-то там, я собираюсь пойти и найти их. Блейд сказал, что уходит. Шон огляделся, прежде чем заметил, что снег начал медленно таять. Столетняя зима близится к концу, сказал Аслан. Хаэм, сказал Шон. Между тем, Питер, Люси и Сьюзен вместе с бобрами пересекали замерзшую реку. Мне это не нравится, спросила Сьюзен, прежде чем Люси подняла глаза. А нет, Люси сказала, что видела волков, которые служили ведьме перед тем, как прыгнуть на них. Тебе лучше прийти потихоньку. Ты же не хочешь сейчас все испортить, правда? Сказал вожак, прежде чем один из волков набросился на мистера бобра. Нет, сказала Люси, прежде чем что-то приблизилось к другому вульфу, прежде чем оно взвизгнуло, прежде чем вожак обернулся и широко раскрыл глаза, увидев, как Блейд своим серебряным клинком пронзил череп своего сородича, освобождая мистера Бивера. Пру, мистер Бивер сказал, что впечатлен. Если ты не хочешь присоединиться к нему, я предлагаю тебе отойти подальше от детей, сказал Блейд, открывая жилет и показывая свое оружие, что заставило лидера зарычать. Дети сюда, сказал Блейд, заставляя их идти медленно, чтобы не разбить лед. Я не знаю, кто вы, но, сказал вожак, зовите меня Блейд, один из лучших в легионе, сказал Блейд, заставив его зарычать. Что он и есть, кто бы ты ни был, твое мертвое мясо, крикнул предводитель, прежде чем лед на водопаде начал разрушаться, заставляя его широко раскрыть глаза, прежде чем Блейд ухмыльнулся. Желаю хорошо поплавать, сказал Блейд, выходя на сушу, когда она сломалась, заставив вожака захныкать, когда его смыло потоком. «Кто ты такой?» – спросила Сьюзен. «Я просто сказал, что я Блейд, зови меня другом», – сказал Блейд, кладя серебряный меч себе на спину. «Пошли, пока не появилась эта ведьма», – сказал Блейд, прежде чем увидел, что снег полностью растаял, заставив его ухмыльнуться. «Приближаться», – сказал Блейд, уводя их прочь. «Между тем, значит, бластеры здесь не работают?» – спросил Шон у Катала. «Нет, энергия из этого мира разрушает источник энергии, необходимый для них. Здесь даже дроиды не работают. Трансформеры могут оставаться в этой вселенной только в течение недели или около того, в зависимости от их размера, прежде чем они начнут отключаться», — сказал Катал. «Значит, ударная волна не может здесь долго оставаться», — сказал Шон, прежде чем раздался сигнал, заставивший их направиться к палатке Аслана. Питер и его сестры вместе с бобром последовали за клинком через лагерь, прежде чем они появились перед палаткой Аслана, который перед ней был кентавром, известным как Ри, который был вторым командующим армией Аслана. Блейд подошел к ним, намного моложе, чем я думал, сказал Блейд, заставив Шона ухмыльнуться. Да, вы бы знали их возраст, если бы действительно читали книгу, сказал Шон, заставив его фыркнуть, прежде чем Аслан вышел. Добро пожаловать, Петр, сын Адама, добро пожаловать, Сьюзен и Люси, дочери Евы, и добро пожаловать к вам, бобры. Примите мою благодарность. Но где же четвертый? Аслан сказал, что не видел Эдмунда. Я видел его не только в этих трех, сказал Блейд. Именно поэтому мы здесь, сэр, сказал Питер. Дай угадаю, он у ведьмы, сказал Шон. Как ты догадался? Попыталась сказать Сьюзен. Я много знаю об этой вселенной и событиях. Как вы четверо попали сюда через гардероб? И как ты получил свои дары от некоего человека в красном? Шон ухмыльнулся. Дед Мороз, о боже, сказал Хиллбой. Как он попал в плен? Спросил Аслан. Потому что ведьма, черт возьми, обманула его, заставив выглядеть спасителем и добрым человеком, когда она им не является, сказал Шон. Действительно, сказал Катал. Скоро мы планируем спасательную операцию, а сейчас я предлагаю вам троим немного отдохнуть, он тебе понадобится, сказал Шон. Согласен, сказал Аслан, когда все разошлись. Питер стоял на утесе и смотрел на лагерь, пока не увидел вдали замок. Красиво, не правда ли? Спросил Шон, подходя к нему вместе с Асланом. Это Кэр-Паравиль, замок четырех тронов. В одном из них ты будешь сидеть, Питер, как верховный король, сказал Аслан, заставляя его посмотреть вниз. «Ты сомневаешься в их пророчестве?» – спросил Шон, положив руку ему на плечо. «Нет, вот именно, я не тот, за кого ты меня принимаешь», – сказал Питер. «Питер Пивенси, бывший житель Финчли», – сказал Шон. «Бивер также упомянул, что вы собирались превратить его в шляпу», – сказал Аслан, заставляя их смеяться. «Ребенок, я все понял, когда кто-то говорит вам, что вы предназначены для великих дел. Ваш первый инстинкт отрицать это. Я был таким же. Мне сказали, что я должен быть лидером своей вселенной. Я старался сдерживаться как можно дольше. В конце я принял свою роль и принес великое время мира и единства в мою вселенную и помогал нескольким другим вселенным на этом пути, которые нуждались в помощи», — сказал Шон, прежде чем прозвучал сигнал, заставивший Питера широко раскрыть глаза. «Сьюзен!» — крикнул Питер, подбегая к ним. Сьюзен и Люси забрались на дерево, когда волки из прошлого попытались добраться до них. «Назад!» — закричал Питер, вытаскивая меч. «Ну же, мы уже проходили через это раньше», — сказал вожак, прежде чем другой волк взвизгнул, когда Аслан прыгнул на него, заставив его захныкать, прежде чем появились остальные. «Не подходи, это битва Петра», — сказал Аслан. «Крюгер, как вы сюда попали?» — спросил вожак, рыча на него. «Если я правильно помню, ты должен был быть тем Магрим. Трудно запомнить неважные персонажи». Шон передразнил его, заставив зарычать. «Я спрошу еще раз, как вы сюда попали?» — спросил Магрим. «Совершенно случайно. Тем не менее, мы здесь, чтобы остановить вас», — сказал Шон, прежде чем Магрим посмотрел на Питера. «Ты можешь считать себя королем, но ты умрешь как собака», — заорал Магрим, набрасываясь на Питера, но тут же получил удар ножом в грудь. Питер посмотрел на мертвого волка, который был на его мече, прежде чем отступить. Аслан отпустил второго волка, и тот убежал. «За ним, он приведет тебя к Эдмунду». Аслан сказал, чтобы Риус и Слейд возглавили спасательную операцию. «Хорошая работа, малыш», — сказал Шон, положив на него руку. «Первое убийство никогда не бывает легким даже для животного», — сказал Шон. «Позже, я определил, почему режим находится здесь», — сказал Шаквив, используя свои сканеры на этой вселенной. «В чем дело?» — спросил Хиллбой. «Я полагаю, что режим добывает магические материалы, которые можно найти только здесь. Материалы, которые могут оказаться опасными, если правильно обращаться с ними», — сказала ударная волна. «Сначала кристаллы Кибера, потом руда в Скайриме, а теперь волшебные камни. Какого черта они делают?» — спросил Оливер. «Ты спрашиваешь меня, я тоже ничего не понимаю», — сказал Шон, прежде чем заметил Аслана, разговаривающего со вторым братом, известным как Эдмунд, как раз в тот момент, когда смертельный удар приблизился к ним. «Поймал мальчишку. Катал был прав. Здесь нет никаких машин, даже трансформаторов. В этом месте есть какой-то электрический демпфер или что-то в этом роде. Нам нужно вытащить Шаквива отсюда, пока он не отключился в стазисе», — сказал смертельный удар. «И как, черт возьми, мы это сделаем, если даже не можем позвонить на базу?» — спросил Блейд. «Нам просто придется подождать. Блейд, вы со Слейдом тренируете Питера и Эдмунда с мечом. Оливер, ты будешь учить Сьюзен и Люси обращаться с дальнобойным оружием. Остальные будут помогать готовить армию», — сказал Шон. «Ты говоришь так, будто мы в плохом положении», — «Со всеми твоими силами мы могли бы легко выиграть это дело», — сказал Хилубай. «Принимаю желаемое за действительное. Оружие науки не единственное, что здесь не работает. Большая часть моих способностей основана на науке. Я могу использовать здесь только свою магию и состояние призрачного всадника. Я даже не могу говорить с Веномом, как будто он отключился. Этот мир был создан из глубокой и могущественной магии. Все, что связано с наукой или, по крайней мере, с современной наукой в нашем мире, здесь не работает», — сказал Шон. «Логическая теория», — сказала ударная волна. «Значит, оружие здесь не работает. Только мечи, щиты и магия», — сказал Блейд, поправляя очки. «Я могу жить с этим. Давайте приступим к работе», — сказал Шон. Оливер учил Сьюзен пользоваться луком и стрелами, прежде чем она прицелилась, выпустила стрелу и почти получила идеальное попадание. «Неплохо. С практикой тебе станет лучше», — сказал Оливер. «Голос опыта», — спросила Сьюзен, заставив его усмехнуться. «Мне потребовался целый год, прежде чем я смог по-настоящему стрелять прямой стрелой», — сказал Оливер, прежде чем Люси метнула нож и попала в мишень в центре. «Да, похоже, мы нашли себе естественное место», — Оливер сказал, что впечатлен. Затем вошли Питер и Эдмунд. Питер верхом на единороге, а Эдмунд на обычной лошади, на глазах у Блейда. «Пошли, ребята, мы не можем сдерживаться друг против друга», — сказал Блейд, прежде чем мистер Бивер бросился к ним. «Питер, Эдмунд». Лошадь, на которой сидел Эдмунд, тут же вскочила. «Эй, лошадка!» — закричал Эдмунд. «Меня зовут Филипп», — сказал конь. «Ой, упс», — сказал Эдмунд. «О, это заставило меня смеяться так много, когда я был ребенком. Ведьма потребовала встречи со Сланом. Она уже едет сюда», — сказал мистер Бивер, заставляя их нервничать. Между тем, Джадис, королева Нарнии, сказал гном по имени Геннарбрик, расчищая дорогу для ведьмы. Шон зарычал, глядя на ведьму. «Мы могли бы убить ее прямо сейчас и покончить с этим», — сказал Блейд, потянувшись за своим клинком. «Нет, я не думаю, что все так просто. Кроме того, у меня есть хорошая идея, почему она здесь», — сказал Шон, стоя рядом со Сланом, когда она подошла к ним. «Среди вас есть предатель, Аслан», — сказала Джадис, глядя на Эдмунда. «Его преступление не было направлено против тебя», — сказал Аслан, «не говоря уже о том, что ты обманула его ради собственной выгоды», — сказал Шон, свирепо глядя на нее. «Крюгер, предводитель легиона, Вилгакс высоко отзывался о тебе, но я не понимаю, почему», — сказала Джадис, заставив его зарычать, когда в его глазах появилось белое пламя. «Чего ты хочешь?» — спросил Аслан. «Разве ты забыл законы, на которых была построена Нарния?» — спросила Джадис, заставив его зарычать. «Не говори мне о глубокой магии, ведьма. Я был там, когда это было написано», — сказал Аслан, заставив ее ухмыльнуться. «Тогда ты хорошо запомнишь, что каждый предатель принадлежит мне», — сказала Джадис. «Ты говоришь о предательстве, но ведь это ты продал Вилгаксу свою землю. Ты здесь настоящий предатель», — Шон сказал, чтобы все согласились, включая тех, кто когда-то следовал за ней. «Я могу поступать так, как считаю нужным. Его кровь моя собственность», — сказала Джадис, прежде чем Питер вытащил меч. «Тогда попробуй взять его», — сказал Питер, и остальные поддержали его. «Питер убрал его», — сказал Шон. «Неужели ты думаешь, что простая сила лишит меня моего права, маленький король?» — усмехнулась Джадис. «Аслан знает, что если у меня не будет крови, как того требует закон, вся Нарния будет опрокинута и погибнет в огне и воде. Этот мальчик умрет на каменном столе, как и положено по традиции. Ты не посмеешь мне отказать», — сказала Джадис, заставив Шона сердито посмотреть на нее. «Достаточно, я поговорю с тобой наедине», — сказал Аслан, ведя ее в свою палатку. Все немного подождали, прежде чем ведьма и Аслан вышли, и Шон сердито посмотрел на нее, потянувшись за мечом. Она отказалась от своих притязаний на сына крови Адама. Аслан сказал, чтобы все приветствовали его. Ведьма уже собиралась уйти к своей карете, когда Шон встал перед ней. «Ты хочешь что-то сказать?» — самодовольно спросила Джадис, заставив его нахмуриться. «Прежде чем все это закончится, я убью тебя», — сказал Шон, заставив ее ухмыльнуться. «Зачем ждать?» — спросила Джадис, потянувшись за клинком, отчего он сверкнул глазами. «Скоро», — сказал Шон, уходя. «Откуда мне знать, сдержишь ли ты свое слово?» — спросила Джадис Аслана, прежде чем он зарычал на нее, прежде чем она и ее войска ушли. «Наутро, Шон смотрел на горизонт, ожидая восхода солнца. «Я так и думал, что найду тебя здесь», — сказал Катал, подходя к нему. «Хаэм, я всегда радуюсь восходу солнца. Одна из немногих вещей, которые можно взять с собой утром», — сказал Шон, прежде чем Ари бросился к ним. «В чем дело?» — спросил Шон. «Это Аслан. Он ушел», — сказал Ари, заставив его нахмуриться. Довольно скоро весь лагерь проснулся после того, как до них дошла весть, что Аслан был убит ведьмой, так как он занял место Эдмунда на каменном столе, чтобы быть принесенным в жертву. Люси и Сьюзен преследовали его всю ночь и с ужасом наблюдали, как он не только был убит, лишенный своей шерсти, но и унижен жестокой ведьмой. Они послали сообщение назад магическим существом, известным как Дриада. «Боже, как я ненавидел, когда она так с ним поступала!» Питер вышел из палатки Аслана с печальным выражением лица. «Она права, он ушел», — сказал Питер, глядя на карту поля боя. «Тогда тебе придется вести нас», — Эдмунд сказал, чтобы Питер посмотрел на него. «Питер, там армия, и она готова последовать за тобой». «Я не могу», — сказал Питер. «Аслан верил, что ты сможешь». «И я тоже», — сказал Эдмунд. «Это твой вселенский ребенок. Что ты хочешь, чтобы мы сделали?» — спросил Шон, заставляя его взглянуть на карту, прежде чем вздохнуть. «Позже. Вставьте битву из Нарнии, лев, ведьма и шкаф». На равнинах стояла армия Аслана, как светлых, так и темных существ, а также то, что осталось от саранчи с мечами и щитами. Питер, Шон, Блейд, Смертельный удар, Катал, Рэм, Скорч, Ари и Хиллбай были впереди армии, а Минус Ри сидел на лошадях. Эдмунд и Оливер были уже на утесе вместе с лучниками, когда к ним подлетел Грифон. «А вот и наш разведчик», — сказал Хиллбай, прежде чем он приземлился рядом с ними. «Они пришли, ваше высочество. По численности и вооружению они намного превосходят наши. Число не выигрывает битву», — сказал Ари. «Нет, но они чертовски помогают», — сказал Шон перед тем, как прозвучал рог, заставив всех напрячься от рычания некоторых животных. Выйдя на холм, Артемизия из вселенной 300 прошла по вершине холма, прежде чем увидела своего врага, и ухмыльнулась, прежде чем дать знак своей армии выступить вперед. Большинство из них были из Персидской империи 300 вместе с тем, что осталось от пожирателей смерти из вселенной Гарри Поттера и тех, кто был из Нарнии, которые остались верны ведьме. «Вот дерьмо», — сказал Хиллбай. «Неужели ты никогда не можешь сказать что-нибудь другое для разнообразия? Ты всегда так говоришь», — сказал Шон, заставив его пожать плечами. «Так это и есть ее армия. Я очень надеюсь, что легион уже на пути сюда. Мы сильно превосходим их числом», — сказал Смертельный удар. «Мы побеждали режим почти на каждом шагу. Мы можем победить или, по крайней мере, задержать их достаточно долго», — сказал Блейд. «Будем надеяться», — сказал Шон, хватая свой меч, как это сделал Питер, прежде чем прозвучал рог, поднимающий их армию. Артемизия разговаривала с ведьмой. «Ни меня, ни Вилгакса пленники не интересуют. Убейте их всех», — сказала Джадис, заставив ее ухмыльнуться. «С удовольствием», — сказала Артемисия, прежде чем дать сигнал своим войскам атаковать, заставив их взреветь, прежде чем первая волна выбежала на поле. «А вот и первая волна», — сказал Катал, прежде чем Питер взял свой меч и поднял его в воздух. «В любое время, малыш», — сказал Хиллбай, прежде чем Питер рубанул вниз, прежде чем над ними все летающие существа Нарнии вышли из-за горы. «Продолжай», — сказал мистер Бивер перед тем, как Грифон рядом с вождями битвы полетел со своей родней. В поле один из пожирателей смерти заметил летающих животных. «Посмотри на небо». Пролетая над врагом, они сбросили на него десятки больших камней. Солдаты режима кричали от боли, когда камни падали на них или рядом с ними, прежде чем пожиратели смерти начали бросать заклинания, чтобы заставить их отступить, прежде чем они отступят вместе с другими. «Вы все со мной?» — спросил Питер. «До самой смерти», — сказал Ари. «Да», — согласился Шон. «За Нарнию и за Аслана», — крикнул Питер. «Это моя любимая фраза». Питер и его генералы бросились вперед, прежде чем остальные последовали за ними. Артемисия была впереди, когда ее армия атаковала врага. Шон быстро вытащил свой меч, как и Ариус, когда он вытащил свои мечи. Обе стороны столкнулись друг с другом в идеальной синхронизации. Блейд был первым, кто спрыгнул с лошади, прежде чем с легкостью рубить своих врагов, прежде чем бросать ножи в лица вражеских вампиров. Смертельный удар спрыгнул и с легкостью рубанул своих врагов, прежде чем схватить одного за шею и сломать его. Шон спрыгнул и разрубил одного пополам, прежде чем метнуть меч в пожирателя смерти, прежде чем рубануть другого. Рэм вытащил свой клинок, прежде чем рубить врагов, когда он едет на своем коне. Скордж спрыгнул, прежде чем рубить своих врагов с легкостью, обусловленной многолетним опытом. Катал вытащил меч и начал рубить своих врагов, прежде чем спрыгнуть, и ударил головой пожирателя смерти, прежде чем бросить его в группу бессмертных, опять же из 300 Риси of an Empire, так как они были потрясающими. Хилубай ударил каменным кулаком по своим врагам, затем выхватил меч и отсек голову пожирателю смерти. Между тем, Сьюзен и Люси легли рядом с мертвым телом Аслана, прежде чем Сьюзен поднялась. «Нам пора идти», — сказала Сьюзен. «Мне так холодно», — сказала Люси, когда они уходили, прежде чем в последний раз взглянуть на мертвое тело Аслана. Только для того, чтобы место загрохотало, прежде чем раздался громкий треск, заставивший их упасть, прежде чем Люси оглянулась. «Сьюзен!» — крикнула Люси, заставив ее обернуться, и широко раскрыла глаза, увидев, что Аслан исчез. «Что они сделали?» — спросила Сьюзен, прежде чем облака разошлись и показалось солнце, прежде чем Аслан появился перед ними живой и здоровый со своей шерстью на спине. «Аслан!» — девочки закричали, подбегая к нему, и обняли его, заставив хихикать. «Но мы видели нож, ведьма!» — попыталась сказать Сьюзен. «Если бы ведьма знала истинное значение жертвоприношения, она могла бы иначе истолковать глубинную магию, что когда вместо предателя убьют добровольную жертву, не совершившую никакого предательства, каменный стол треснет, и даже сама смерть повернется вспять», — сказал Аслан. «Мы послали сообщение, что ты мертв. Питер и остальные ушли бы на войну», — спросила Сьюзен, когда Люси вытащила кинжал. «Мы должны им помочь», — сказала Люси, заставив его усмехнуться. «Мы сделаем это, дорогая, но не в одиночку. Забирайся ко мне на спину. Нам еще далеко идти и мало времени, чтобы добраться туда. И ты, возможно, захочешь заткнуть уши», — сказал Аслан, когда они сели ему на спину, прежде чем он начал рычать. Между тем, Питер и его армия держали оборону против армии ведьмы до того, как вторая волна начала наступать на них. «Огонь!» — крикнул Эдмунд, заставляя зеленую стрелу выпустить стрелу в воздух, прежде чем она превратится в феникс. Шон поднял глаза и увидел феникс прежде, чем тот был охвачен огнем, и пошел к полю, прежде чем создать огненный барьер, чтобы удержать вторую волну на расстоянии. «Милый!» — Хилбай сказал, что убил одного из пожирателей смерти. Однако барьер был разрушен ведьмой. «О, ради всего святого!» — раздраженно крикнул Шон, прежде чем разрубить бессмертного пополам. «Отойдите назад, притяните их к скалам!» — крикнул Питер. «Пошли отсюда!» — сказала зеленая стрела, когда они двинулись к скалам. Вернувшись к скалам, лучники заняли свои позиции. «Огонь!» — крикнул Шон, прежде чем зеленая стрела и другие лучники выпустили в воздух ураган стрел, поразивших режим. «Продолжайте стрелять!» — зеленая стрела завопила, выпустив еще несколько стрел. Однако внезапно в единорога, на котором ехал Питер, был брошен нож, и они упали. «Черт!» — крикнул Шон, бросаясь к нему, прежде чем поднять его. Внезапно мимо них промчались носорог и Ари. «Стой!» — крикнул Питер. Носорог пронзил большую часть противника, прежде чем несколько стрел попали в него, заставив Аресия перепрыгнуть через него, прежде чем броситься на ведьму и попытаться ударить ее, но она отклонилась назад, прежде чем использовать свой посох, чтобы превратить его в камень. «Черт возьми!» — крикнул Шон. Между тем, Аслан, Люси и Сьюзен были во дворце ведьм, прежде чем увидели сотни, если не тысячи каменных статуй каждого существа в Нарнии.